Глава 4. Наш преступник – 73-летняя женщина, госпожа Астрид Элизабет Линдерот, 1940 года рождения, начала Аника Карлсон. Одинокая бездетная вдова уже 5 лет проживает в собственной квартире в Фильмстадене, в Сольне. Чисто из любопытства я пробила ее. Хорошее финансовое положение. Помимо всего прочего, она, похоже, получает приличную добавку к пенсии за своего мужа и ранее несудима. Ничем у нас не отметилось. Сегодня ее обвиняют в жестоком обращении с животными, плюс кое в чем другом, происшедшем на прошлой неделе. И если ты спросишь меня, то именно из-за последних событий она и попала в поле нашего зрения, поскольку там речь идет о серьезных преступлениях. «И что же она натворила?» – спросил Бекстрём. «Сопротивление властям, насилие в отношении сотрудника при исполнении, попытка нанесения телесных повреждений, 2 случая угрозы насилием». «Но подожди», – остановил ее Бекстрём. «Ты же вроде сказала, что тетке 73 года». «Так и есть», – подтвердила Аника Карлсон. «Это пожилая дама, поэтому и история крайне печальная. Если ты готов слушать, я коротко введу тебя в курс дела». «Рассказывай», — милостиво разрешил Бекстрём и выпрямился на своем стуле. Примерно месяцем ранее правление стокгольмского Лена постановило отобрать кролика у указанной дамы. И поводом для такого решения стало заявление в полицию, написанное ее соседкой, за 14 дней до того, как местные власти вынесли свой вердикт. Ни о каком жестоком обращении с животным там, похоже, и речи не шло. Скорее, о плохом отношении и недостаточной заботе. Как-то владелица кролика уехала на несколько дней и забыла оставить ему еду, в результате чего бедняге пришлось голодать до ее возвращения. А несколько раз он оказывался на лестнице, поскольку хозяйка забывала закрыть дверь своей квартиры, и он, воспользовавшись случаем, выбирался наружу. И однажды его покусала соседская такса. Мне пришло в голову, что владелица кролика, пожалуй, значительно старше, чем указано во всех документах, сказала Аника Карлсон, и по какой-то причине покрутила указательным пальцем у своего виска. «Исходные данные вообще пришли от наших коллег из Сити, из новой группы по защите животных. Там, похоже, действовали необычайно быстро, и отчасти, наверное, по той причине, конечно, что госпожа Линдерот уже в январе подвергалась подобным мерам. Тот же заявитель, то же решение со стороны правления, хотя тогда речь вроде шла о хомяке». «Старуха, похоже, идет по возрастающей», — усмехнулся Бекстрём. Он удобно откинулся на спинку стула и внезапно пришел в отличное расположение духа. «По возрастающей? О чем ты?» «Ну, кролик ведь наверняка в 2 раза больше хомяка», — объяснил Бекстрём. «В следующий раз она, пожалуй, притащит домой слона. Откуда мне знать? Хотя я по-прежнему не понимаю, почему мы должны заниматься ее историей». «Тогда я должна объяснить это», — сказала Аника Карлсон. «Во вторник на прошлой неделе, то есть 21 мая, когда двое наших коллег из группы защиты животных вместе с 2 чиновниками из правления Лена собирались выполнить решение о том, чтобы забрать кролика из квартиры госпожи Линдерот, она сначала отказалась открывать. После долгих уговоров, в конце концов, чуточку приоткрыла дверь, однако, оставив ее на цепочке и просунув в щель пистолет, приказала им немедленно исчезнуть. Коллеги отступили и вызвали подкрепление». «Из национального спецподразделения?» Бекстрём с интересом посмотрел на Анику Карлсон. «Нет, вынуждена тебя разочаровать. Мы отправили туда одну из наших патрульных машин. Одна из наших коллег знает госпожу Линдерот. Она с ее матерью старые приятельницы и после продолжительных переговоров открыла дверь и впустила их. Конечно, возмущалась, но во всяком случае особо не буйствовала. Пистолет оказался антикварным, 18-го столетия. Если верить коллегам, он не был заряжен, и, по-видимому, из него не стреляли последние 200 лет. «Вот оно как!» — разочарованно произнес Бэкстрём. «Это еще не конец!» — Аника Карлсон покачала головой. «Можно себе представить!» — буркнул Бэкстрём. И все было нормально, пока женщина-ветеринар исправления Лена не стала засовывать кролика в клетку. Тогда госпожа Линдерот вооружилась чайником и начала угрожать ей. Ее обезоружили, посадили на диван. Коллеги из Сити и оба чиновника покинули квартиру, прихватив с собой живность. А наши собственные коллеги остались и поговорили с ней. Согласно рапорту, она была спокойна и держала себя в руках, когда они уходили. «Приятно слышать», — кивнул Бэкстрём. «Простой вопрос. Откуда появились обвинения?» «От коллег из Сити», — сообщила Карлсон. «На следующий день. Они написали заявление от своего имени и от лица составлявших им компанию чиновников. Неподчинение властям, насилие в отношении сотрудников при исполнении, угрозы насилием, попытка нанесения телесных повреждений. Всего 12 различных правонарушений, если я правильно посчитала». «Теперь все понятно», — усмехнулся Бэкстрём. «Старуха ведь представляет угрозу всем нашим социал-демократическим ценностям. Самое время посадить ее в тюрьму». «Я услышала тебя. Понимаю, что ты имеешь в виду, и не вижу никаких проблем. Но мне не нравится заявление об угрозе, которое мы получили в четверг вечером. Оно поступило непосредственно в наш участок. Заявитель сам приходил к нам, разговаривал с сотрудниками дежурной части. Давай я догадаюсь. Коллеги из кролико-хомячкового отдела захотели дополнить что-то, о чем забыли?» «Нет», — Аника Карлсон покачала головой. «Заявитель — соседка госпожи Линдерот. Она живет в том же доме, хотя и на пятом этаже. А наша преступница на самом верху, на восьмом. И именно эта соседка писала заявление на Линдерот, обвиняя ее в плохом обращении и с хомяком, и с кроликом, если тебе интересно. Кроме того, она несколько раз жаловалась в правление квартирного товарищества, но это уже другая история». «И кто же она?» «Одинокая женщина, 45 лет. Работает на полставки секретарем в компьютерной фирме в Шисте. Никаких замечаний по нашему ведомству. Большую часть своего времени, похоже, тратит на различную общественную деятельность. Помимо всего прочего, является пресс-секретарем организации «Защитим наших братьев меньших». Это, очевидно, какая-то радикальная группа, отколовшаяся от друзей животных. Там она раньше заседала в правлении, кстати». «Можно себе представить. И у нее есть имя?» «Фриденсдаль. Фрида Фриденсдаль. Фриденсдаль с «С» посередине». Примечание. В дословном переводе со шведского «долина покоя». Конец примечания. «Она сама взяла его себе, а при рождении ее назвали Анной Фредрикой Валгрен, если тебе интересно». «Но черт побери!» Бэкстрём почувствовал, как его давление резко пошло вверх. «Ты же сама видишь, Анна. Фрида Фриденсдальс С посередине, плюс «защитим наших братьев меньших». Она ведь чокнутая. Что значит «защитим наших братьев меньших»? Она болеет душой из овшей, из-за тараканов?» «Я понимаю ход твоих мыслей. И тоже так подумала. Именно поэтому сама допросила ее. Еще в пятницу у нее на работе, поскольку она отказалась приходить к нам в участок, чтоб ты знал. Если верить ее утверждениям, она не осмеливается больше жить дома. По ее словам, боится за свою жизнь и пока переехала к подруге. но как зовут подругу и ее адрес говорить не хочет, вроде бы как не осмеливается, не верит, что полиция сумеет ее защитить, и подруга тоже, конечно. Последняя вообще якобы была замужем за полицейским, и тот избивал и насиловал ее. «Можно себе представить», — ухмыльнулся Бэкстрём. «Знаешь, я не думаю, что она придумала все, о чем говорит. Если, конечно, не принимать во внимание те или иные преувеличения, какие мы с тобой и нам подобные давно привыкли пропускать мимо ушей. Она действительно боится. За свою жизнь просто-напросто. А если говорить об угрозе, про которую она рассказывает, там все не слишком хорошо. Чистая статья Уголовного кодекса, вне всякого сомнения». «Вот как», — сказал Бэкстрём. «И что произошло?» «Я просто сгораю от любопытства», — подумал он. «Можно что угодно говорить о коллеге Карлсон, но ее нелегко напугать». «Я сейчас расскажу, но у меня не укладывается в голове другое». «А именно?» «Я и представить себе не могу, чтобы то, о чем идет речь, исходило от старой госпожи Линдерот. Это уж чересчур для приятной пожилой дамы. Просто невозможно поверить, но, по словам Фриденсдаль, та на 100% уверена, что именно соседка стоит за угрозами в ее адрес». «Ладно», — сдался Бэкстрём. «Я слушаю».